Глава 6. Одноклассники. 1955-1963 годы. Витю Чеботарева должны были бить. Просто обязаны были бить. Но ему повезло, и били другого, Гришу Либера. И не сильно, а так, слегка, скорее, чтобы показать свое отвращение к еврею-вундеркинду. Оба они были вундеркинды, но Гриша — еврейским детенышем-недоростком, розовым и толстеньким, а Витя был ростом хорош, силен и обезоруживал полнейшим непониманием предъявляемого ему общественного недовольства. Витина верхняя губа была слегка приподнята скучными зубами, и это придавало ему добродушное выражение. Он был в некоторой степени аутист, странненький, как оценивала его родная мать, Варвара Васильевна. Она, женщина деревенская, простая и умная, возвысившаяся из домработниц до секретаря ЖЭКа, даже водила своего Витю еще до школы к знакомому по прежней домработничьей жизни старичку-профессору, который и сказал ей, что мальчик ее вовсе не дебил, скорее даже гениальный, но с особенностями. Такие дети редко рождаются в мир, и с ними надо вести себя внимательнейшим образом. При правильном отношении из таких деток вырастают великие ученые, а при неправильном они прозябают на задворках жизни. Это Варвара с восторгом приняла и своего отпрыска пальцем не трогала, берегла и ожидала от него больших успехов. Она и сама была человеком, поднявшимся очень высоко от того положения, с которого ее жизнь начиналась. Работая у хороших хозяев, смогла закончить и семилетку, и техникум по коммунальному хозяйству, и комнату получила, а потом уже в ЖЭКе работая, доросла и до отдельной квартиры в центре, правда, в цокольном этаже, как уважительно называли почти подвальный этаж, вросшего в землю дома в близком соседстве от последней квартиры Гоголя. Вот такая карьера была у Варвары Васильевны. Это как из водопроводчиков в академики шагнуть. Так что на сына своего, рожденного от не совсем удачной любви, возлагала большие надежды. И он материнских надежд не обманул. Перетерпела Варвара Васильевна первые годы Витиного обучения, когда учительница жаловалась на его невнимательность, рассеянность и неспособность влиться в детский коллектив, но в 5 классе, когда вместо простой арифметики появилась алгебра и геометрия, Витя расцвел. Учитель математики сразу выделил его из всех других школьников, стал посылать на школьные олимпиады. Тут и началась первая Витина слава. Старичок-профессор оказался прав. Невнимателен Витя был к тому, что ему неинтересно, а в том, что касалось всяческого умственного соображения, он оказался быстр, остер и жаден до всякого знания. При необыкновенной памяти и врожденной логике мышления в эмоциональном отношении он был туповат, а чувство юмора отсутствовало даже в зачатке. Какое такое короткое замыкание произошло в его голове, неизвестно, но в результате этого замыкания он пребывал счастливейшим образом в отвлеченных полях математики, а любой литературный текст, начиная от сказки про Красную Шапочку и кончая Королем Лиром, прочитанным в отрочестве, вызывал у него глубокое недоумение отсутствием логики, натяжками и нарушением причинно-следственных связей в поведении и героев, и авторов. Одноклассники с их футболом и морским боем его всегда мало интересовали, один только Гриша Либер был ему собеседником. Они составляли забавную парочку. Маленький Гриша, который ростом одноклассников не догонял, а весом превосходил, катался около долговязого тощего Вити как шарик и что-то ему постоянно доказывал. Витя же молча выслушивал, кивал, почесывал выпуклый лоб. От Гриши Витя узнавал много интересного, потому что Гришин отец был физик, многое с сынишкой обсуждал, а Гриша был по характеру общителен и даже болтлив, так что парочку они составляли смешную — говорливый шарик и молчаливая жерть. Когда одноклассники добрались до Дон Кихота, то Гришу стали звать Санчо Панцей. И точно, конфигурация была та же самая. Благодаря Грише Витя даже познакомится в конце концов со своими одноклассниками, которые его настолько не занимали, что он даже не знал всех по именам. В 5 классе слили мужские и женские школы, но Витя и этого будоражащего кровь события почти не заметил. Но и на него девочки внимания не обращали. Единственной, с кем он изредка разговаривал, была Нора. Их общение целиком лежало на совести преподавательницы литературы и классной руководительницы Веры Алексеевны, которая назначила Нору, любительницу чтения с врожденной грамотностью, подтягивать Витю по своему предмету. В процессе этих занятий они не подружились, но, по крайней мере, познакомились. Так до 9 класса Нора его и подтягивала. Он вызывал Норин интерес критическим прочтением любого предлагаемого произведения и безошибочной точностью, с которой он указывал то на несостоятельность отдельно взятой метафоры, то на принципиальную нелогичность и нестрогость гуманитарных наук в целом. По русскому и литературе выше троек он не поднимался, но многолетнему победителю всех школьных олимпиад по математике многое прощалось. В классе Витю не любили. Девочки считали его воображалой, но и каким воображалой он не был. Воображение его было специфическим и к этому времени только пробуждалось, да и то в такой области, где девочки отсутствовали, и даже духа их там не витало. В 7 классе прошла эпидемия, вроде ветрянки. Все повлюблялись. Девочки ссорились и плакали, мальчики дрались больше обыкновенного, легкий электрический заряд висел в воздухе. Витя вообще никогда не дрался. Да Витю девочки и не занимали. Облако напряжения сгущалось около Нины Князевой, начинающей красавицы, и Маши Нерсисян, которая достигла раннего восточного расцвета в 14 лет. Было еще несколько хорошеньких девочек, вызывающих мужской интерес, но не столь острый. Нора к ним не относилась. Но и у нее появился поклонник, милый и смешной Гриша. Нора Гришу полностью игнорировала. Проявлявшая с детства самостоятельность и независимость, на этот раз она пошла по общему пути. Никита Трегубский отвечал всем девичьим представлениям о мужском совершенстве. Хорошо двигался, хорошо улыбался, был ласков и нагл. У него конкурентов почти не было. Остальные мальчики еще не набрали достаточной для успеха мужественности. У половины девочек класса при виде Никиты включалась программа продолжения рода. Не избежала этой напасти и Нора. Влюбилась она в Никиту без памяти еще в 6 классе, а в 8 бесстрашно и бесстыдно вовлекла его в самую настоящую любовную связь. Нора не подозревала, какой дивный мир открывается между простынями, и она счастливо отдавалась этому открытию в течение нескольких месяцев при каждом удобном случае. Позднее Никита, к молчаливому смятению Амалии Александровны, оставался у Норы ночевать. Тайну эту хранили юные любовники целый год. В начале 9 класса по школе пошел шепоток, сплетни. Скорее всего, Никита похвастал своей победой перед мальчишками, в конце концов дошло до учительской. Классная руководительница Вера Алексеевна взялась педагогично поговорить с Норой с благим намерением замять назревающий скандал. Почесывая на нервной почве голову, глубоко взволнованная Вера Алексеевна начала эту щекотливую беседу с краткого введения о нравственных устоях. Нора не дала договорить. Она очень холодно сообщила, что не собирается обсуждать здесь свою личную жизнь, что ее отношения с мужчинами, так и сказала, с мужчинами, тут Вера Алексеевна зачесалась с удвоенной энергией, никого не касаются, кроме нее самой и 2-го человека, о котором она не собирается здесь распространяться. Словом, не ваше дело. Вера Алексеевна оскорбилась. Вера Алексеевна пошла на скандал. Парторг школы Элеонора Азизовна предложила провести внеочередной педсовет, посвященный исключительно преступлению несовершеннолетних девятиклассников. Пригласили родителей преступников. Ромео повел себя слабовато, публично покаялся в любовной связи и выдвинул довольно убедительную версию, что он был не инициатором, а скорее жертвой. Багровый папаша жертвы, хоккейный тренер размером с трехстворчатый шкаф, произнес обличительную речь в адрес Амалии Александровны. Он оказался достаточно хорошо информирован о семейной жизни матери малолетней преступницы, а в то время Амалия Александровна еще не была замужем за Андреем Ивановичем, то есть состояла в связи с женатым мужчиной, о чем и поведал Трегубский сладострастно замершему учительскому собранию. Нора взглянула на мать, сидевшую в углу классной комнаты с убитым видом, и на нее напала вдруг такая ярость, какой она никогда в жизни больше не испытывала. Как посмел этот старый кабан обидеть ее мать? Мир показался ей огненно-красным, и ее прорвало. Она потом так и не смогла вспомнить, что она такое выдала старшему Трегубскому, а заодно и всему педсовету. Но слов этих в словаре Ожегова не было. Взяв мать за руку, вышла вон, хлопнув дверью. Исключение последовало немедленно, даже без обсуждения. На следующий день Нора, с красными от полопавшихся сосудов глазами, собранная как парашютист перед прыжком, пошла в школу и забрала документы, а потом 3 дня рыдала без перерыва. Амалия Александровна пыталась ее утешить, но Нора отвергала всякое участие матери в свалившейся на нее неприятность. Бедная Амалия была не менее дочери травмирована экзекуцией. Нора была оскорблена больше за мать, чем за себя. С новой силой раздражалась на Андрея Ивановича, поставившего свою возлюбленную в столь двусмысленное положение. Яростно ненавидела Никиту и одновременно очень хотела, чтобы он немедленно, сию минуту, занялся бы с ней преступными упражнениями, замечательно снимающими всякие казенные неприятности. С этим событием был связан важный жизненный опыт. Во-первых, она решила, что никогда в жизни не заведет роман с женатым человеком, как это произошло с ее матерью. И во-вторых, она поняла, что любовь делает человека беззащитным и уязвимым, что секс следует отделить от человеческих отношений из личной безопасности. И третье, что она сказала сама себе, «Не хочу, чтобы меня жалели, и сама себя не буду жалеть». В день, когда вывесили на доске приказов сообщение об отчислении Норы, а слухи о скандальном педсовете поползли среди старшеклассников, перед входом в школу произошла драка, не драка, а, скажем, стычка. Гриша Либер остановил Трегубского, который, как часто с ним бывало, опаздывал, и произнес торжественно: «Ты подонок, Трегубский». Гриша запланировал благородную пощечину, размахнулся, но театральный жест не удался. Никита опередил его и врезал кулаком по мягкому Гришиному личику. Никакой дуэли не получилось. Гриша рухнул наземь, ударившись дополнительно о железную ручку двери, а Никита проскочил в распахнутую дверь и помчался на 3-й этаж. Он жил рядом со школой и единственный из всех прибегал в школу без пальто в любую погоду. Школьная медсестра отвезла окровавленного Гришу в ближайший травмпункт. Грише наложили шов на скулу. Происшествие он объяснил тем, что споткнулся и разбил скулу о дверь. Этот шрам в виде легкой галочки, воспоминание о его первой и тайной влюбленности в Нору, он сохранил на всю жизнь. О том, что Нору исключили, Витя узнал спустя неделю от нее самой. Пришел к ней и сел, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Вытащил тетрадку по литературе. Проходили Гончарова. «Вот Обломов», — сказал он. «Да ты что, хочешь, чтобы я с тобой занималась? Меня же из школы выгнали». Он как-то ухитрился не заметить такого шумного и широко обсуждаемого в мужской, как, впрочем, и в женской, уборной события. Тут Нора засмеялась. Рассказал ему о своей истории с Трегубским. Витя посидел минут 15. Про Обломова и обломовщину им обоим говорить не хотелось, а больше было не о чем. Он выпил чаю с 5 ложками сахара, съел всю предложенную ему еду, опустошив полностью холодильник, и пошел к двери. Вдогонку Нора, повеселевшая от этого неожиданного визита, пригласила его заходить, если понадобится написать сочинение. Приход его был тем более приятен, что ни одна из Нориных одноклассниц у нее не появилась. Впрочем, она ни с кем из класса и не дружила. Была только одна Чипа, Марина Чипковская, с которой она подружилась не в школе, а в художественной студии, куда ходила в тот год. Витя приходил к Норе регулярно, но не очень часто. Появлялся на пороге, и Нора не могла взять в толк, почему он к ней таскается, не за чашкой же чая. Но он и сам бы не смог объяснить, зачем ходит. Скорее была какая-то инерция встреч, почти условный рефлекс. Литература, Нора, сочинение. Так проходил он к Норе до окончания года, а летом встречи их прекратились, что было вполне естественно. Занятий в школе уже не было. Летом Нора легко сдала экзамены в театрально-художественное училище и с нового учебного года ездила каждый день на троллейбусе «Б» на Сретенку, и все ей было интересно — от троллейбусного маршрута до предметов, которые там преподавали. Главное же ее приобретение — учитель, мастер, Анастасия Ильинична Пустынцева, Туся, настоящий театральный художник, преподавательница и воплощенный по Нориному представлению идеал современной женщины. Учиться на театрального художника было интересно, и Нора радовалась, что ее выгнали из школы, иначе пришлось бы тосковать на предпоследней парте еще 2 года. Единственное, что омрачало ее жизнь, — собственная внешность, которая никогда ее не удовлетворяла, но в тот год особенно. Но театр давал новый подход к жизни. Нора начала эксперименты по поиску нового образа. Стала сильно краситься, постриглась почти наголо, похудела ненароком, но ей это понравилось. Все-таки пухлые щечки напоминали о розовом пупсе, а провалы под скулами стильно, остро. Свою худобу она стала беречь, наложила запрет на сладости, который, кстати, сохранила на всю жизнь, сказавши себе однажды «я этого не люблю», и как будто действительно разлюбила. Начала курить, сильно, много, совершенно без всякого удовольствия. Амалия чуть не плакала, выбрасывая окурки из пепельницы. «Нора, лучше бы ты пила, чем курила!» Мало сказать, вредно, но пахнет так противно. Чехов говорил, что поцеловать курящую женщину все равно, что облизать пепельницу. Нора отмахивалась, смеялась. «Мамочка, а мне с Чеховым все равно не придется целоваться». Вообще, целоваться очень хотелось. Очень нужна была какая-нибудь маленькая любовная победа, а еще лучше несколько. Она холодно осмотрела горизонт и обнаружила, что парней вокруг много, но самый привлекательный парень с 3-го курса, с оформительского, Жора Бегинский, хотя внешне на Никиту Трегубского похож не был, слегка напоминал его повадками. Нет-нет, этого не нужно. Влюбляться она больше не собиралась. Никогда. Особенно в суперменов. Объектов среднего качества или вообще без качества среди будущих машинистов сцены, осветителей и звукооператоров было хоть отбавляй. Довольно скоро Нора добилась первых мелких побед. Стоили они недорого, это она прекрасно понимала, но в этот период жизни ее интересовала только техническая сторона любви, и она упражнялась в этом новом искусстве при любом удобном случае, с каждым более или менее подходящим партнером. С каждой победой ее женское самоуважение поднималось. Витя оказался в этом ряду невольной добычей, и добычей благодарной. Попал Нори под руку где-то в районе сочинения о Тихом Доне. Для него оказалось полной неожиданностью, что на свете есть удовольствие, не имеющее отношения к математическому анализу. И он готов был ради этих новых радостей потерять часть бесценного математического времени, несмотря на то, что шел 10 класс, и ему предстояло поступление на мехмат, высокая планка даже для него, победителя всех математических олимпиад. Они стали встречаться в прежнем режиме, но резко поменяв содержание. В Вите не было и тени игры. Честность, серьезность и добросовестность присутствовали во всем, за что он брался. Вопрос о том, хороша она или нет, Нору совершенно переставал волновать в его присутствии. Он просто не замечал всех тех экспериментов, которые она над собой проделывала в поисках красоты, стиля и успеха. Заметил только, что она постриглась не по-женски. Присутствие в Нориной жизни устойчивого Вити, Витаси, как она его называла, каким-то образом освободило ее от беспокойства по поводу внешности. Даже вопрос, нравится она мужчинам или не нравится, был снят с повестки дня. Оба они были по горло заняты учебой, встречались у Норы, когда возникали просветы в набитых занятиями жизни, все было легко и хорошо получалось. Разговаривать было не о чем, но не для разговоров, в конце концов, они встречались. Ближе к концу учебного года Норе пришло в голову, как забавно было бы после скандального изгнания из школы заявиться на выпускной вечер в белом платье с фатой в качестве Витиной невесты. Очень-очень забавно. Пусть проглотят эти старые кошелки, пусть Никиту перекосит, а я посмотрю. И она предложила Вите пожениться для смеха. Идея эта не показалась ему особенно забавной, но его жизненных планов женитьба не нарушала. К тому же свои представления об общечеловеческой жизни он строил в основном исходя из маминых бормотаний, и именно благодаря ей у него сложилось представление, что сексуальные отношения вне брака почти преступны и уж во всяком случае неправильны. Они пошли в ЗАГС, никому об этом не сообщив, и подали заявление. Заявление у них приняли, хотя и с заминкой. Нора, склонив голову и соединив на животе руки калачиком, шепнула чиновнице, что у нее есть основание поторопиться. Та смекнула. Не первый случай в практике. Тетка попалась сердобольная и понимающая, объяснила процедуру. Вскоре все бюрократические препятствия, связанные с недостаточным возрастом новобрачных, Нориными усилиями решились, благодаря деятельной помощи одного старшекурсника из художественного училища, промышлявшего изготовлением поддельных справок, пропусков, проездных билетов и прочих несложных документов. И в самом начале июня их свежие паспорта украсила нужная печать. Позднее Нора отменила белое платье, сообразив, что на выпускном вечере будет много невестообразных девушек в белых нарядах, и соорудила вместо этого нечто театрально-экстравагантное. Явилась Нора в школу на выпускной вечер с Витей под руку и с порога объявила всему школьному обществу, что они поженились. Одета она была черти как, то есть в высшей степени неприлично, и выглядела среди девушек в светлых, почти свадебных платьях, как ворона на снегу, в черных потертых шортах и в черной совершенно прозрачной блузке, поверх которой напялила белый атласный корсет на китовом усе, позаимствованный в костюмерный театр Станиславского. Задуманный эффект удался. Учителя, живо помнившие о скандале двухлетней давности, встрепенулись. Может, выгнать? Или пусть попляшет на празднике, которого сама себя лишила? Репутация Норы как распутницы и хулиганки была подтверждена. Сильнейшее впечатление этот театральный номер с женитьбой и появлением Норы на выпускном вечере произвел на Гришу. Он и не подозревал, что тихий Витя так преуспел в любовном промысле. Гришина школьная любовь к Норе давно прошла. Остался только шрам на скуле. Куда более глубокое впечатление произвело на него то, как это Витя удержал в тайне от него, своего единственного друга, отношения с Норой, не говоря уже о женитьбе. Витя, которого преподаватели рассматривали как очередную жертву Норы, не заметил Нориного экстравагантного наряда. Он ждал одного. Поскорее бы закончилась официальная церемония, и тогда они с Норой пойдут к ней домой, закроют дверь и займутся тем увлекательным делом, которое порой казалось ему даже более интересным, чем решение математических задач. В сторону Никиты Трегубского Нора и не посмотрела, а тот подойти не решился, только хлопал своими бараньими глазами в крутых ресницах. Ради него она и придумала весь аттракцион с замужеством. К сожалению, никакого удовольствия Нора не получила. Оба они быстро забыли об этом разовом выступлении. Родители молодоженов только года через два узнали о странном браке, который фиктивным назвать было нельзя, но и нормальным тоже. Варвара Васильевна была вне себя от этой выходки и долго пребывала в недоумении, а потом оно прошло, сменившись живой ненавистью к невестке, которую она в глаза не видела. Когда они познакомились при случайных обстоятельствах, Нора ей сильно не понравилась и, как казалось, навеки. Амалия же, узнав о тайном браке дочери, только руками развела. «Ну, Нора, твои фокусы не разгадаешь». Витя Норе изредка звонил, они виделись, но она забывала о нем от встречи до встречи. Пару раз она предъявила кому-то из подружек свой паспорт с казенным штампом, скорее для смеху, но сам статус замужней женщины освобождал от девичьего беспокойства, которым все вокруг страдали. На третьем году брака у Норы завелся лихорадочный роман, который продлился 2 недели. Это был первый роман не с мальчишкой-ровесником, а со взрослым человеком, режиссером, забежавшим в мастерскую к Тусе поздравить ее с минувшим днем рождения. В первый вечер режиссер слегка отбивался, Нора же просто колесом ходила вокруг него, и он, привычливый к женским домогательствам, лениво согласился. Его всегда тянуло к телесным женщинам с большими грудями, волосами, ногами, а девчонки на тонких ножках с прозрачными ушками на почти голой голове и жадными ртами его пугали. Их стало в последнее время много в актерской среде, и до сих пор ему удавалось обороняться. Но в этот вечер он устал, потерял бдительность, выпил, размяк от разговоров и сдался без боя. Никакой московский роман не входил в его планы, но девчонка его не выпустила из рук, и 2 недели они все не могли расстаться, разлепиться. А потом он уехал, унося возросшее к себе уважение и благодарность к Норе, своей яростной любовью, разбудившей в нем сокрытые и предназначенные, конечно, для чего-то иного силы. Нора осталась в опустошенной Москве, пытаясь заштопать дыру, которая была больше ее самой. Оказалось, что случай с Никитой Трегубским, из которого она извлекла вроде бы прекрасный урок, ничему не научил. Влюбилась. Но теперь она уже знала, что клин вышибается клином. Она мобилизовала своих поклонников, кувыркалась с ними в разных позициях и обстоятельствах, но чертов этот тенгиз все не развеивался. Тогда она еще надеялась, что это обойдется. Ни он, ни она не могли тогда предположить, что эта история пожизненная. С Витасей Нора в тот год почти и не виделась. Случайно возле метро встретились, и на время оживились их отношения. В это время как раз Андрей Иванович дозрел до развода. Амалия ушла из своего конструкторского бюро, где чуть ли не 20 лет проработала чертежницей, и они уехали жить в деревню, в Приокско-террасный заповедник. Поначалу еще приезжали в Москву, А потом построили дом со всеми почти удобствами, завели животных и стали приезжать все реже и реже. Витася опять стал захаживать, иногда ночевал. Варвара Васильевна укреплялась в своей ненависти к невестке-невидимке, но та об этом и не догадывалась. И это тоже было обидно свекрови. Что за отношения такие? Она уже была не прочь и высказать ей все, что она думает, и всласть поругаться, но случая не выпадало. Долго, очень долго не выпадало этого случая. Да, откровенно говоря, так во всю жизнь и не подарила Нора свекрови возможности объясниться.